Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Антонина Борисенко, директор Центра доверительного воспитания семьи Борисенко «Барабулька». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о частном дошкольном образовании. О чем еще, собственно, можно говорить с барабулькой? Я еще думала, что я приду сейчас сказку ночную почитать детям перед сном. Ну, оказывается, поговорим об образовании дошкольном. Ты принесла почитать, что ли? Нахвастаешься. Начнешь рассказывать. Ну, Тоня, дорогая, расскажи, как ты дошла до жизни такой? Как ты дошла до частного дошкольного образования? Как в голову вообще пришла идея делать такой чудовищно трудоемкий проект, как я теперь понимаю по своему опыту? Ну, ты знаешь, точно не думала о том, что через 4 года я буду с тобой сидеть в студии и давать интервью. Конечно же, не для этого все это было создано. И, конечно же, не думала, когда ты будешь мне создавала для того, чтобы ты мне вручала там победу на детском городском карнавале, тоже, Свет, правда, поверь, не для этого. Вообще, во мне это жило и было очень много лет. До момента создания там, да, самого этого проекта я была чудесная мама. Я есть сейчас, понятно, чудесная мама. Но подрастали мои девочки, и я понимала, что во мне этот материнский потенциал настолько еще велик, и я готова им делиться. Примерно было как-то так. То есть моя семья просила родить еще одного ребенка. На тот момент у нас было две уже взрослых дочери. И все дружно просили родить мне Марусю. Девочку? Родить третью девочку. И папа? Все просили родить Марусю, и я не решалась это сделать, потому что априори я думала, что я уже взрослая женщина, мне, наверное, просто отмазывалась, я думаю, это было как-то так. И тут свершилось, я родила им этот проект. На сегодняшний день у нас в нашей семье еще 90 детей. Буквально... На днях у меня был день рождения, и я вот свой день рождения получала много, понятно, поздравлений там, да, и мне раздается звонок. Звонок от очень хорошего знакомого мне человека, это мой одноклассник, он священник, и мы с ним последний раз виделись, лет 7 назад на встрече выпускников. И с того времени я не видела его, не слышала его, и даже, знаете, за это время поменяла телефоны, да, и я не думала, что сохранился этот номер у меня в телефонной книге, и я получаю звонок от этого человека и вспоминаю ту историю 7-летней давности, когда на встрече одноклассников мы с ним как-то, уединившись, очень много говорили об этом мире. Он говорил обо мне, что я истинная женщина, что от меня пахнет матерью, что я должна рожать детей, воспитывать их. И он снимает с себя икону, дает ее мне в руки и говорит: у тебя будут дети еще, у тебя будет много детей. И эту икону мне кладет в мои ладони. Очуметь. Да, я забираю ее, приношу домой, и я это сказала в своей семье тогда. Это еще, наверное, до того, как не Марусю просили, я думаю. И я каюсь, я забыла об этом, вот этом мгновении, которое было со мной. И когда вот на прошлой неделе, в мой день рождения, раздается этот звонок, и я вижу сочетание имени и отчества там, да, вот на телефоне, и я снимаю трубку, начинаю разговаривать с ним, во мне это все заново всплыло. И этот человек меня 7 лет назад благословил вот на такой проект. Не поверите, я сегодня принесла в барабульку эту икону, потому что с пятницы я толдычала об этом буквально всем. Когда я поняла, какой лик святого на этой иконе, когда я прочитала, что с собой это несет, вот эти случайности не случайны. И теперь я понимаю, какое вообще ответственность за то, что я делаю. А до этого как-то все так легко, как-то все, знаешь, так заинтриговало. Заинтриговала. Да. Наверное, это будет в следующий раз. Это будет очень интересная и подробная история. Подожди, расскажи, какой лик святого? Какого святого? Давай оставим это. Ладно. Хорошо. Хотя мне очень любопытно. Я думаю, радиослушателям тоже. Мне больше практические вопросы какие-то интересуют, Тоня. Вот расскажи, как ты вот... Ну, вот пришла такая идея. Вот хочу открыть частный детский сад. И дальше что? Ну, это понятно, как бы про ту историю, которую я там поведала, там, да, до конца не рассказав, это, конечно, как бы, ну, такие лирические отступления, там, да, от этого всего, ну, на то, конечно же, во-первых, там, да, это есть образование, это педагогическое образование, я уже ни в одном поколении педагоги в нашей семье, супруг мой Александр, это тоже педагог? Человек. Да, литератор, и сейчас, слушая меня, он явно там поправляет все мои моменты, где ты, быть может, не то ударение сделали, не так расставила там, да, эти знаки препинания в своей речи. Да, он тоже педагог, Светочка, он тоже педагог, и мы с ним выпускники одного, понятно, нашего педагогического института, вот, и это, как мне всегда говорил, если не мы, то кто же это сделает? То есть два человека-педагога, да, вот, ну, явно, как бы уже могут этим заниматься. До барабульки у меня было очень много общественной деятельности. Ну, к примеру, там комитет по защите прав ребенка при ЗАГС собрании Красноярского края. Всевозможные конкурсы родителя года и абсолютный победитель какого-то года, родителя года этого города. Тоня, подожди, про ЗАГС собрание поподробнее. Ну, вот как люди попадают в такие комитеты? На основании вот этого конкурса абсолютного победителя, где мне вручал сам Петр Иванович, там, да, вот эту вот грамоту, диплом и так далее. Как лучшему родителю года? Да, да. А чем? Это было такое тоже, Свет, у меня, оказывается, видишь, ты про меня это и не знала. Конечно, не представляешь, вот. Потом, как много. Потом, да, мне раздался звонок, я думала, что, конечно, это немножко шутка, там, да, что вам звонят из ЗАГС собрания и предлагают вам прийти, вот потому что моя кандидатура там прошла, там, да, какие-то вот эти отборы, и я долгое, ну, какое-то время была там, причем была помощником нынешнего ректора пединститута. Да, он возглавлял этот комитет, и мы тут недавно, по твоему приглашению, Светлана, встретились на Бирюсе, и мы вспомнили друг друга. Да, вот в этой плоскости, когда мы с ним тоже пересекались. Вот, это, ну, такие тоже вот там одни из там, ну, мест, где я именно общественной деятельностью занималась. Девочки учились в школе, они танцевали в ансамбле. Ансамбль очень высокого уровня хореографического народного танца. И я там все, что могла возглавить, я возглавила и там. Я возила детей по, как говорю, там, по Сибири, по стране и по миру. Я вывозила детей за границу, в одно лицо там больше 20 человек. Это тоже все во мне было. Поэтому как мама, вот я это все прожила. И по отношению к барабульке, я сейчас та же мама. Через призму мамы я на это, на все смотрю. Я делаю это для вот этих сегодняшних 90 ребятишек как мама. Как мама для своих детей, которые вот в том же возрасте там были, там маленькие, там, да, и я это делаю для них именно вот так. Также для деточек сегодняшних барабульчат я делаю именно как мама. И порой, понятно, спрашивают, там, в чем там, ну, там успех, там, да, почему, скажем, это вот у вас вот так сегодня происходит, откуда вы это все берете, ваши там все методики, там, да, ваши все такие-то вот эти проекты. Знаете, наверное, опять же, интуитивно, как мама для своего ребенка. Мы не знаем, откуда мы как мамы достаем порой то, что даем своим детям. Это только материнское сердце тебе подскажет, как оно должно быть. Отличная история. Вернемся к практическим. Практической части, да. И вот это все во мне явно, как у мамы было, как у педагога однозначно, все это во мне тоже назревало, выстаивалось. И практическая часть, ну, момент, понятно, что, наверное, ну, хорошее, не знаю, не особо, быть может, слово, там надо было как-то монетизировать все это. То есть, ну, согласна, да, совершенно. Да. Одно дело, когда ты это делаешь на общественных началах, и я продолжала это делать, я не оставляла, и до сих пор я общественную деятельность свою там, да, не оставляю. Тоня, подожди, давай поподробнее в этом месте. 10 минут прошло эфира, я уже очень много нового интересного тебя узнала. Я, ну, в каких-то моментах, я правда очень скромна, и каких-то там, ну, вот о благотворительных проектах и общественных вот этих вот делах я не очень хочу говорить, потому что пусть-то, ну, останется как-то, ну, за, вот там, за рамками этой программы, потому что, ну, да, мы помогаем, я помогаю, и есть места, куда вот мы прям ходим традиционно, регулярно, это наши друзья, и там прям, ну, моя душа, мое сердце, опять же, там я мама, и есть прямо конкретные детки, конкретные места. Я чуть-чуть совсем об этом рассказываю. Согласна с тобой, в принципе, если тебе об этом говорить, наверное. Но сейчас я уже там не одна, сейчас там уже, понятно, все 97 барабульки, мы тоже там. Боже мой, что же такое за место большое? Да. Любви много не бывает, и вот этого внимания тоже однозначно, его никогда не бывает много, так же, как объятий, как поцелуев, как слово спасибо, этого никогда не много. Его всегда должно быть столько, сколько есть, сколько можешь взять за раз. Вот, практическое счастье, я все как-то это вопроса ухожу, мы что-то тут свою лирику да лирику разводим, вот, поэтому во мне это было, как мама, как педагог, во мне это настаивалось, и в момент тут монетизации, про которую там, да, я сказала, ну, девочки взрослели, росли, я же понимала, что Александру, ну, там, тянуть меня, двоих взрослых красивых дочерей, там, да, ну, это, ну, становится сложнее с каждым годом, поэтому нужно помогать ему зарабатывать, вот, до рождения девочек, я была работящая женщина, с рождения первого ребенка я так не вышла из декретного отпуска, то есть я долгое время находилась в декретном, и вот став потом уже директором барабульки, это я там с той мамой домохозяйки и с девушкой, которая женщина там из декретного отпуска шагнула вот в этот большой громадный проект. Вот, мы переехали в микрорайон для себя новый, и вот это стечение, как будто, понятно, каких-то... Ничего не случайно. Я понимала, что это во мне это было, проект был на бумаге, проект был... Я уже тебе рассказывала, даже на моем ноутбуке папочка такая была, и называлась-то папка просто «Детский сад». Я в эту папочку вкладывала разную информацию, начиная от интерьера, там, да, как это должно быть... И, конечно, пополняла ее методическими какими-то вещами, которые где-то я находила, там, да, где-то порой создавала сама, когда там тебе не спится, там, да, и что-то тебе там придумывается. Тоня, да. Что, когда тебе не спится, ты придумываешь? Методические, да. Разработки. Да. Это чумачичий наш проект «Игрушки стран мира». Это одна бессонная ночь. И вот он такой-то получился. Вот, мы переехали на Южный берег. Для меня был новый микрорайон, какие-то новые, понимала, возможности. Я видела, что там, что не мамочка, то это за руку маленький ребенок, что не мамочка, то это впереди там колясочка, которую она катит. То есть мам молоденьких с ребятишками. Очень много во дворе, в соседнем дворе. И я понимала, что это вот та аудитория, которая моя аудитория. Это те мамочки, те дети, которым я хочу дать то, что во мне есть. 4 года назад было очень трудно найти коммерческую недвижимость на Южном берегу, а ее не сдавали, и сейчас там не сдают там в аренду, да, это нужно было взять от собственника. И, скажем, буквально вчера было вывешено объявление «Сдается помещение», и уже завтра я своим бизнес-планом уже стояла на пороге этого помещения. Это не единственное там, да, что меня на это подтолкнуло. Еще есть одно такое очень весомое там, да, это наши друзья, сегодня это наши партнеры, это семья, которые мои соседи, это ребята, которые сюда, в Красноярск, приехали из Новосибирска, и они в этом городе были чужие, и их дочь младшую, ну, они не могли устроить никакой садик. И переехав на Южный, это был какой-то садик квартирного типа, и я ничего не имею против квартирных садов, и, упаси Боже, как бы, да, не имею права вообще, как бы, там, ну, обсуждать, там, да, это каждого бизнес, там, да, это каждого их работа, но тот садик был... Не особо хорошим подходом к детям в плане одежды на улицу. Их выводили, ну, буквально, знаете, там, в чем ребенка на пороге увидели, а потом на улицу и вывели. И вот их девочка Агата, как тоже было там прохладное время года, она там буквально какой-то в короткой пижаме, сверху там куртка надета, там шапка, она вот так вышла на улицу. Ну, мама с папой это увидели, звонят мне и говорит: а сейчас, пожалуйста, подойди в соседний двор, посмотри, в чем наша Агата гуляет. И пусть твое сердце материнское, вот это вот твое большое там ёкнет. Это они меня так вот сподвигали на то, что я должна это сделать, что в тебе вот это вот, вот сидит, в тебе это вот эта мощь кипит. Почему ты не делишься? Ты не имеешь права как бы этим не делиться. Вот, поэтому Агата это тоже вот... Пожертвовали ребенку в пижаме. Шантажисты. Как бы сейчас там не смешно это звучало, там, да, но это тоже, вот, как я всегда говорю, что, знаешь, вот есть картина, состоит, которая состоит из пазлов, да, вот маленькие-маленькие эти сегменты, которые дают всю эту целостную картину. Нет одного пазла и нет картины. Вот там тоже вот, вот в плане барабульки, то это практики, там, как это получилось, там, да, как это сложилось. Вот, Свет, это вот та же самая картина, которая была создана из маленьких-маленьких сегментов. Ну, вот про ту икону, которую тебе сказала там, да, про свое педобразование, про вот эту маму, которая вот все это время жила с своими детьми и делала для них все возможное и для коллективов, в которых развивались мои дети. Вот. Это про ту папочку на столе там, да, с названием «Детский сад». Это микрорайон, в который мы переехали. Это то объявление на двери, когда, да, сдается это помещение в аренду. Это та девочка Агата в коротких штанишках от пижамы. И я могу говорить много об этом, поэтому вот в этом месте надо останавливать вот этих моих картинок, пазлов там, да. Такая метафоричная, да, нельзя. Картинка сложилась, это, да, и 4 года назад мы это сделали, мы это открыли. Я помню буквально каждого, кто зашел к нам на Дни открытых дверей. Я помню, в этом году у нас первый был выпуск, и вот выпускались как раз те дети. И даже не то, что в чем были дети там одеты, что говорили их родители, даже то, что говорили их дедушки и бабушки. Я даже эти моменты помню, потому что это было первое, это было долгожданное. И вот я вот прямо эти мгновения там, да, вот как переживаю, как будто это было вчера. Но уже прошло 4 года, всего еще, не знаю, как бы, да, 4 года. Но такое ощущение, что с этим живешь как минимум 10 лет. То есть это было вчера, но в то же время это с тобой, это было вот, ну, долгое время, и, наверное, просто, наверное, было с тобой всегда. Вот не было какого-то, знаешь, такого контраста, перехода из мамы с общественной деятельностью, там, да, и там домохозяйки, вот в этот бизнес-леди, там, да, проект, там, барабулька, там, 3 детских сада, без малого 40 человек персонала, у тебя там 90 семей. Ты знаешь, вот нет этого вот дискомфорта, что вот этого перехода там, да, то есть я вот этот... не сломалась как вот личность, как женщина. И, ну, буквально недавно сказала, что вот такой какой-то классный симбиоз получился, что вот к этому, ко всему, то, что у меня было, это просто добавилось, ну, и мне какой-то мощь вообще дало для моего роста и развития. То есть я также по-прежнему там, да, чудесная мама, и я не побоюсь этого, жена, женщина. Туня, знаешь, какой у меня вопрос возник? Какие качества, по-твоему, вот кроме того, что ты мама, позволяют тебе вот так развиваться ярко, быстро, стремительно, я бы даже сказала, вашему проекту? Твои, ну, да, личные лирики, качества? Лирики, конечно, как бы тут сейчас мы с тобой, ну, там много там, да, я там пускаю. Естественно, как бы это единомышленники, а и прежде всего это моя семья. И все, что происходит там, да, на сегодняшний день, это силами моей семьи. Я не одна, мы вместе. А моя семья... А плюс к этому, естественно, есть еще мои партнеры. Это вот та семья и девочка Агата. И это люди-цифра, это люди-мозг. И они меня научили цифры видеть и любить. Я гуманитарий, Саша гуманитарий. Но с нами есть вот этот люди, которые умеют и понимают, и где-то порой заставляют эту цифру мне тоже, чтобы я ее видела и понимала. Безусловно, это сегодня мой коллектив. Если раньше это была только Антонина Анатольевна со своими идеями, там, да, которые там приносила, и они воплощали. Ну, я думаю, ты видела видеоклип, который сделали мои сотрудники. Отлично, отлично, да. Шедевр. 2000 просмотров за 3 дня. Очуметь. Это сделали сотрудники. Это сделали родители. Это сейчас, понимаешь, какая команда? Команда не только одних сотрудников, там, да, семьи, там, да, партнеров. Это еще и команда родителей, которая со мной сейчас. И это сделано было без меня. Но это сделано было на высшем уровне. И это вот то, ну, о чем мы с тобой говорим, что как это все, откуда это все там, да, с миру по нитке. Все хотят, родителям это нравится. Не так, опять же, вот там, ну, вот день рождения барабульки там совпал с моим днем рождения буквально в 1 месяц, там, да, мы это отпраздновали, ура! Ну вот, и у нас было мероприятие «Голос барабульки» 16 октября. Без малого 300 человек в студии «Серебряного дождя». И там только было 3 дуэта от каждого филиала, а все остальное было родители и дети. И мы взорвали. Взорвали с эмоциями, понятно, выступлениями. Ну, что там было, опять же, делаю ссылку на свою страницу в социальной сети. На то количество просмотров, которое там сейчас происходит. Вот, поэтому это уже я не одна. Конечно, я веду там «Локомотив», я себя это не снимаю, безусловно, это есть. Это должно так быть, то есть все равно должен быть какой-то полководец этого всего. Вот. Но нас уже много. А ты говорила, что была какая-то потрясающая совершенно история записывания в студии, собственно, «Голоса». В студии на интервью, это вот, да, это первый раз в моей жизни. Нет, вот когда вы делали, да, собственно, юбилейный «Голос». «Голос барабульки», там в студии, там были родители, там, да, и там и дети, то есть меня там не было в студии, я в студии была к нашему отчетному концерту, который был в прошлом году, на конец нашего прошлого учебного года, и первый раз вот там были в студии, и оказывается, ну, вот мне нет такого, что я не могу. Ну, потому что, во-первых, мне нельзя так делать. На меня же смотрит вот уже много глаз, там, и детский глаз, и взрослый глаз. И сказали мне петь. Я вообще совершенно не поющая дама. Я пела. А когда еще эта вся аранжировка, ох, как красиво пела, Антонина Анатольевна, сказали-то, да. Потому что в студию я пришла не одна, я же привела туда еще и детей, и взрослых, и это было, и мы записывали к нашему отчетному концерту, мы записывали и видеоролик там, да, и аудиоролик мы писали, и мой голос там, понятно, должен был звучать, и не только голос, но еще и видео должно было быть, и порой, как я говорю, знаете, там, ты в процессе там, да, вот, в течение дня, и тут возникает момент, что тебя там хотят обнять родители, что-то там благодарить там за день там прошедший. А мне порой неудобно от того, что у тебя там вся спина-то в мыле, от того, что ты работала там весь день. Но в то же время, знаешь, я понимаю, что, ну, да это классно, что ты такая, что вот ты сегодня отработала весь день, родители это понимают, что у тебя где-то там нет прически там, да, или где-то там не особо свежа, быть может, внешне, как кажется. Но это нормальный рабочий день, и меня много в барабульке, то есть я не только там вот создала, вдохновляю там, да, и там сподвигаю, меня там много каждый день. И вот сегодня там, да, вот вторник, мы с тобой в эфире, да, Свет, но с 7 до 8 у нас традиционно по вторникам день открытых дверей в барабульке. И традиционно 4 года я принимаю гостей. То есть сегодня, приняв гостей, у нас были очередные гости, очередная семья, там, да, и не одна, которые планируют к нам прийти, я сегодня принимала как хозяюшка их. Вот. А потом, как это происходит? Это момент... В каждой семье свои традиции. И мы это вот, ну, прививаем, ну, так же, как ваша кошка-бумажка там, да, вот там в поздевке. Это же тоже такой, ну, вот ваша фенечка там, да, и фишечка, и это такое какое-то мимишное, домашнее. Это традиция тоже, да, вот ваша, которая одна из, которую вы там создали. А также и мы сразу вот, ну, какие-то свои традиции перенесли из семьи в барабульку, а какие-то, понятно, создали, да, для барабульки. Это вот одна из тех традиций, когда мы решили, что в течение дня к нам никто зайти не может, посмотреть садик, познакомиться с нами. Это очень правильно, это момент безопасности детей. То есть к нам приходят только действующие педагоги, да, родители. Вот, а познакомиться с нами есть вторник, 7 часов вечера, день открытых дверей, и мы рады вас принимать. И ты знаешь, ну, немножко как-то переживала, вот захотят ли ко вторнику там, да, там все собираться. Прям не стоит по этому поводу переживать, захотят. И каждый вторник у нас гости. Это не означает, что там гости, чай там, да. И, нет. Там, нет, нет, это работа. Я уже обрадовалась, Света. Думала, буду ходить по вторникам, чай пить. Это работа, Свет. Где мы буквально там, да, рассказываем обо всем, что интересует родителей. И, конечно, нам есть о чем рассказать о наших наработках за это время. Вот, поэтому я сегодня принимала гостей, а потом я здесь. Тоня, какие еще традиции есть в Барабульке? Вот смотри, какая у нас, вот с моей точки зрения, мне кажется, что нас слушают во Владивостоке некоторые руководители детских центров. И мне интересно, хотелось бы, чтобы ты поделилась своим опытом, тем, как, собственно, у тебя получилось за 4 года открыть 3 филиала. Без метафор. Ну, как я сказала, что первые филиалы-то мы создали 6 октября 2012 года. Прожив все сезоны года, полностью все сезоны года, когда предприятие уже вышло, ну, как мне казалось, на полную мощь, а все сезоны, потому что там и лето, и зиму, там, да, и вот это все там спад какой-то, быть может, там по детям, да, буквально все, все мы это на себе прочувствовали. На очереди из 70 детей мы создали второй филиал. То есть за этот год, вот как мы работали, у нас была очередь к нам. То есть 30 детей – это полный комплект садика. И до сих пор вспоминают вот эти многие родители, там, да, вот эти 4 года назад, 12-й год, когда говорили, как вы попали в Барабулька вообще, там такая очередь, они. Да, так оно и было, то есть была очередь порядка 70 детей, которые к нам хотели, ну, прийти. А первый филиал вы как открывали? А вот просто двери открыли, и все. Вот открыли двери. Старалась да, вот, да, открыли двери, и здесь, конечно, сыграла большую роль это, ну, там, весомость фамилии Борисенко в лице Александра Борисенко. Мы так и назывались, Центр доверительного воспитания семьи Борисенко. А вот этот подстрочник мы потом уже со временем убрали, мы теперь просто Барабулька, да, но вот первое время этот подстрочник, конечно, был, и он... был необходим, не каждая семья готова назваться, вот, открывая там все эти, ну, вот, Борис, ну, не каждая семья готова назваться, вот, что это ты сделал. Это очень ответственно. Это мега ответственно, но, опять же, знали нашу семью, понимали, что им-то точно можно доверять. Знали Александра, он человек медийный, он, его лицо было на экране. И одно время, ну, долгое даже время, да, была программа «Я папа» на телеканале Афонтова, которая снималась у нас дома даже. И мы это все прошли, да. Поэтому как папа... Ни разу не видела, есть ли у тебя архивы? Конечно, да. Юлечка Баканова писала все к этой программе, мы это все снимали, да, это все еще оттуда. Вот, поэтому вот мы назвались там, да, в том числе там Центр доверительного семьи Борисенко, понимая, что это должно сыграть. Сыграть однозначно, и шли на Сашу, зная его. И с одной из первых семей, которая пришла к нам, это была Сашина учительница. Она привела свою внучку. Ну, это доверие. Да, что и она сказала, а где тут мальчик Александр, который сидел у меня в начальной школе, там на такой-то парте. Вот, это вот именно это и сыграло тоже большую роль. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Город детства. И мы продолжаем рассказывать далекому владивостокскому руководителю нового свежего детского центра, как, собственно, нужно строить этот бизнес. В гостях у нас Антонина Борисенко, руководитель «Барабульки», трех филиалов. Наверное, Владивосток и «Барабулька». Ну, это, конечно, рыбка Южного моря, но я думаю, что про рыбу они тоже много знают, поэтому смело берите. Тоже название что-нибудь такое. Я потом, если вам интересно, могу рассказать, почему «Барабулька», конечно. А если такой вопрос будет у Светланы ко мне, да. Мы закончили о том, что там первый, да, филиал, как мы там создали, что это подсрочник семьи Борисенко, и одна из там из первых, ну, как мне казалось, там родительница, оказалось, что это бабушка, да, это была Сашина учительница, и это, опять же, тоже вот сыграло там, да, вот эту большую роль, что нам доверяли своих детей, зная Александра, зная его семью, ну, и, конечно, уже там, зная меня там, да. Вот, за год узнали нас в этом проекте. И в этом проекте много было моей семьи. И сейчас он спрашивает, а где там Александр сработает? Говорю, он работает в «Барабульке». Он работает тоже в «Барабульке». И наша старшая дочь, она пошла по нашим стопам. Она студентка пединститута. И она возглавляет самостоятельно проект. Арина уже тоже в «Барабульке». Она уже полноценная боевая единица. И я, скажем, как мама, я очень требовательна. И я скажу так, что... Но это достойная, я не хочу пока это слово там смеяна там, да, или там преемница, ну нет, просто как достойная боевая еще одна единичка. Наша младшая дочь, ну ей уже просто безвыходно, она, конечно, тоже рядом, тоже с нами и здесь. Наши дети сценичные, они порой... ведут какие-то большие мероприятия в «Барабульке». Они на сцене с папой, они на сцене с мамой. Поэтому тогда спросила, почему на посвящение в Поздеевке там, да, не была наша младшая дочь, и сказала, что она была задействована в «Барабульке». Вот, и за первый год, вот да, это очередь 70 детей, Свет, вот знаешь, тут ничего нет вот такого, чего бы не знал кто-то другой, чего делаю я. Все это, понятно, есть и прописано буквально там, да, вот, не знаю, там, в каждой там, ну, какой-то книжке, там, касающейся там, да, отношения, там, развития, там, да, детей. А вот владивостокский руководитель владивостокский. Не читал. Расскажи, что было сложного. Сложно было лишь только то, что мне не хватало времени суток. Вот я этим жила, как я тебе говорю, что порой ночью. Вот это, наверное, была сложность, что меня там много, и мне не хватает времени все реализовать и все там задуманное воплотить. Вот это была сложность. Сложность в том, что делать, как делать, с кем делать, вот этой сложности не было никогда. И до сих пор, то есть, да, вот со мной практически при нулевой выбываемости персонала работают те люди, которые были либо педагогами рядом с моими детьми, либо педагогами в моей педагогической деятельности. Вот в этом сложности нет, там, ни в персонале, там, да, не то, что вот как мы, чем мы, как вот это будем делать, вот только вот именно сложность в том, что как бы все успеть воплотить, за вот этот период, пока дети с тобой в садике, да, вот там 5 дней в неделю, мы по выходным не работаем совсем, то есть мы не работаем как центр, мы только как детский сад 5 дней в неделю. И вот там с 8 до 7 мы должны успеть все сотворить и сделать, не нарушая, понятно, санитарные нормы, там, да, режимный процесс, то есть это должно же все быть, опять же, уместно, и все должно происходить, ну, комфортно. Поэтому здесь вот правда, вот эти вот, не подумайте, что лукавлю там, да, чего-то не говорю, вот что такого сделала за год, что у тебя была очередь 70 детей. Я иногда там, да, это, даже сейчас как-то намного чаще цитирую там, да, вот это там свою свекровь, она говорит, види Бог, вы стараетесь. Вот оно так и есть, понимаешь, вот делаем вот как-то от всего сердца, от всей души. Вот, правда, Свет, это не лирика вот сейчас, вот оно так и есть. Вот все, как это сделать, Есть масса пособий, книг. Но если в этом не будет души, если в этом не будет вот этого вот отношения, как есть у нас, и уже там не мной это сказано, там, да, это родителями барабульки, говорят о том, что у барабульки есть душа. Вот это, наверное, вот, ну, явно создали. Как это создалось? Ну, вот это не знаю даже, кому это известно. Вот, ну, вот оно, не то, что там само собой получилось. Да нет, конечно же, но как-то по крупицам, вот этими там, как говорю, там традициями, там, да, вот этим каким-то вот своим постоянным участием в этом, ну, вот оно так и все и получилось. Вот, второй филиал через год с небольшим, со вторым филиалом, двумя филиалами мы опять такую же создали очередь. Она, конечно, была уже не 70 детей, же тоже ресурс там, да, детворы, которые на Южном берегу. И если 90% это жители Южного берега, 10% к нам возят детей отовсюду, сейчас этот процент возрастает, то есть сейчас мы уже там больше 20% детей нам везут, и это и правый берег, скажем, ну там Овсянка, поселок Манский, там, да, прям сдалека везут детей. Это и левый берег мы тоже с удовольствием принимаем, кроме Академгородка, потому что Академгородок нам начинает возить детей, они в нас влюбляются, потом тяжело с нами расстаются, потому что это, ну, логистика нереальная, то есть полтора часа в одну сторону ехать, а дети, как правило, чем-то еще заняты, помимо садика, там, да, там и танцы, и бассейн, и спорт, ну, там, детей. Поэтому, когда я спрашиваю, откуда вы, если там слышу, там, да, с академии, говорю, ой, пожалуйста, давайте не будем даже начинать. Будет очень сложно расставаться, правда, расставаться для меня это всегда очень сложно. Вот, и вот еще через год мы открыли третий филиал, мы открыли в кризисный год, это было в прошлом году. Многие, конечно, прям крутили нам у виска, что как вы решаетесь там, да, там в 2015 году, там осенью открыть еще один филиал. Я понимала, что это нужно сделать, во-первых, на двух филиалах. Ну, вот я не работаю на мегаплощадях. Мы работаем в небольшой площади, не нарушая санитарные нормы, соблюдая мегалогистику работы каждого метра, даже не то что метра, а каждого сантиметра. И у нас нет такой возможности, что на каждом филиале растить детей от мала, от полутора лет, как мы берем, там, ну и там до семи лет. Есть прям группа по возрастам, и на сегодняшний день первый и второй филиал работают с ребятишками там, да, до четырех лет. И вот этот третий филиал мы создавали потому, для детей от четырех и до семи, потому что дети в первом и втором филиале выросли, и им нужно было встать, прийти под одну крышу к своим сверстникам. Им нужно было дать больше площади, потому что тоже опять есть нормы санитарные, на каждого метра ребенка, там, да, в зависимости от его возраста, она увеличивается, эта площадь. Вот, поэтому я это опять же сделала, Света, как мама, понимала, что детям нужно большое садик, им нужно общаться со сверстниками, они должны находиться. Конечно, есть методики разновозрастных там, да, групп детей, я прекрасно понимаю, знаю эту методику, но общение со сверстниками необходимо. И вот мы создали этот третий филиал для детей 4-7 лет и докомплектовали его таким доп. Образованием, согласно этому возрасту. На самой старшей группе ребятишек, те, которые дети 5-7 лет, 6-7 лет, там, да, работают два педагога, это два учителя начальной школы. То есть с ребятишками сразу уже, и не только там, да, они овладевают навыками, ну, которые должен иметь там дошкаленок, там, поступая в школу, там, читать, писать, там, да, нет, это не только это. Навыками полностью дошкаленка, не знаю, там они там, не знаю, там сами у нас одеваются. Я горжусь этим. Ты видел, как в Поздеевке мы тебя одеваемся и раздеваемся сами очень быстро, гармонично и красиво. Да, это одно, опять же, там, да, из наших направлений. Я рада и счастлива в сотрудничестве с тобой, с художественной школой Поздеева. И вот мы возим барабульку прямо на автобусах к тебе на занятия. Опять же, Света, я пришла к тебе как мама, то есть я привела свою дочь к тебе, да, вот младшую Варьку, и я поняла, что я хочу сдать своим детям, детям барабульки. И следом я вторым открытием двери привела тебе туда детей. Туня, вот вдруг в Владивостоке все-таки руководитель мужчина, вот ему что делать? Он как мама не понимает. Рядом нужно иметь такую же женщину. То есть вам, дорогой владивостокский друг, придется сначала жениться. Это обязательно. Ищите Тоню. Да. Нужно педагоги, которые работают у меня, в основном все матери и жены. Это очень важно, когда женщина, мать и жена, работают с детьми. Поэтому вот для того Владивостокского, да, мужчины, вот, конечно, рядом должна быть женщина, которая родит тебе ребенка, и ты будешь смотреть на это глазами, опять же, там, да, отца. Я думаю, ох, может, какой-то взгляд там вообще, он совершенно другой, он вообще там еще более мощный. А мы-то женщины как женщины это смотрим, да, у него там, быть может, это однозначно будет еще и Туня, другое. Маркетинговые ходы какие-нибудь скажи. Что вы делаете такого, чтобы так ярко расти? Вот у вас однозначно, у вас совершенно точно есть бренд «Барабулька», и это хороший, мощный, такой, я бы сказала, что на уровне старейших центров города бренд. Как вы это сделали? Раз, два, три. Рассказываю. Давай. Про само слово «Барабулька». Нам, вот, ну, сейчас скажешь опять, опять она там лукавит, там все секретов не выдает. Выдаю. Нам открываться завтра. И названия того садика нету. То есть 5 октября у нас не было названия в садик. Саша и сейчас занимается, и на то время занимался. Он создавал для различных компаний города название, стилистику, вот это брендосопровождение там, да. И он говорит, что вреднее заказчица у него не была именно по названию вот самого какие предприятия. Какие были варианты, интересно? Очень много, кстати, было этих вариантов. Почему-то мне первое то, что сейчас вспомнилось, это штаны на лямках. Вот я прям помню его, оно мне как-то, знаешь, ну как-то слегка понравилось мне это вот это название. «Барабулька» была где-то в первом десятке. Вот в первом десятке названия, которое Саша мне предлагал, причем, знаешь, вот он собирал вот это название, ну, буквально там каждый день, там, по нескольку названий, они у него там также, там, знаешь, там, как говорят, там, и во сне, там, да, и в бессоннице рождались. Где-то он мне говорил прямо глаза в глаза, там, да, вот, ну, мы там, не знаю, там, когда были рядом, где-то он мне отправлял там в смс-сообщение, там, да, где-то там, прям где-то это записывала, я это видела, ну, дома, у нас вообще в доме одна из традиций. У нас принято записочки писать или письма друг к другу. Вот. И где-то вот я находила какой-то листочек, а там какое-то очередное название. Саша мне там подбросил, ну, к примеру, там у кофемашины утром, да, то есть такое тоже было. И я все как-то, ну, все что-то отвергала, как-то было не мое. И он сказал, все, стоп, завтра открываемся, что это будет? И мне сказал, раз, два, три. Говорю, барабулька. Это было как-то вот так, да. Когда вот этот... Круто, слушай, как успех. Мне нравится, вообще красиво. Не люблю как-то, все равно, правда, это слово «успех», правда, я скромна. Вот, но когда этот успех как-то пришел, и там первые наши интервью, там, да, средства массовой информации, и вот как бы, а почему «Барабулька», там, да, почему назывались так? Вот сейчас рассказала, да, этот секрет, как это было, это, а мы говорили совсем все по-другому. Саша мне, он же филолог, он же придумал интересную историю, что «Барабулька» — это рыбка. Рыбка снится к беременности. У нас всегда будут дети. Барабулька – это рыбка Южного моря. А мы на Южном берегу. Эта рыбка должна жить здесь. Ну и еще есть, это наша Варя. Она Барбара. Барабулька – это ее домашнее. Точно. Да, Светочка, это ее домашнее имя. Угу. Поэтому это вот опять же частичка той семьи в этом названии. Наверное, поэтому раз, два, три – барабулька. Я просто, ну как бы, наверное, там как-то Варя же не назовешь там, да. Я, наверное, где-то опять же, как мама там, да, это выкрикнула, да, барабулька. Поэтому вот здесь по названию там, да, по маркетингу, ну что опять, я ничего отдельного не сказала там Владивостоку там, да. Сосредоточилась, да. Но опять же, рядом со мной Саша, который вот сможет то, что есть лирика у нас с тобой сегодня и сейчас, он очень может в хорошие рамки поставить маркетинга. Там, да, вот этого бизнес-плана, как это должно быть. Поэтому, наверное, то, что у тебя просто есть вот там, где-то внутри, это заводится вот в эти все маркетинговые планы, там, да, и планы развития. Наверное, только так. Вот, про вот этот, как вы, опять же, ты говорила, там, успех, там, да, Свет, правда, боюсь как-то немножко этого слова, там, да, там, успех, я, конечно, это чувствую, я не лукавлю, да, я чувствую, конечно, вот, ну, чувствую как? Чувствую, потому что есть родители, которые тебе обратную эту связь несут, и я вот именно успех чувствую оттуда, вот именно оттуда, не эти 2000 просмотров, там, да, видеоклипа или, там, альбома фотографий. Дорогой владивостокский друг заскучал. Итак, пункт номер один. Хорошо, если у вас будет жена. Если она будет медийная персона, это будет отлично. Да. Будет чудесно, если она будет заниматься брендингом при этом. Правильно? Очень верно, да. Это... Три пункта мы вам уже порекомендовали. Безусловно, не останавливаться на обучении. На обучении личном. На обучении всего коллектива. Это, опять же, спасибо тебе, Света Тетери, да, за то, что, да. Дорогой ты... владивостокский друг, вам придется еще найти Свету Тетерину. Вот, ну, либо Марию Моисеевну Меркес, которая приедет туда. Однозначно. К вам, как федеральный эксперт. Мы готовы. Да, как федеральный эксперт, и даст вам такие директории, после которых ты, вот это все, что в тебе было, как мама, опять же, да, станет тебя как у руководителя. И как вот про обучение, да, тут пункт давай как бы его внесем, раз ты меня там тут конкретизируешь, там, да, давай это сделаем так, обязательно. Безусловно, обучение, и обучение буквально каждого дня. Вот, и вот эти обучения, которые там, ну, там проводите вы, там, да, вот эти директории, я там такая школьница, и порой школьница-неудачница, а порой у меня не получается то, что от меня хотят и требуют, и мне это нравится. Мне это нравится, что я понимаю, что я несовершенна, что во мне много есть того, много еще нет того, чего там, ну, там должно быть, там, да, поэтому это должно быть, то есть обучение... Вы записали, Тунь. Да. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий. Еще. Еще? Ну, продвижением, безусловно, нужно заниматься. Само собой, ничего так оно не получится, если только ты будешь, ну, там, вот у себя за закрытыми дверями, там, да, об этом говорить и слушать только там признание родителей. Нужно, ну, об этом говорить, ну, как-то публично. Публично, понятно, это что? Это... Безусловно, там, не знаю, там сайты, там, да, группы, там, да, и социальные сети. Ну, сейчас вот, наверное, начинаю раскрывать небольшие секреты, там, да, и по созданию... Осталось 7 минут. Отлично, нам не хватит. Вот, по созданию, скажем, сайта, честно скажу, сайт есть. Большой, классный. Это одни из родителей, которые от нас уходили, там, да, они как раз занимаются разработкой сайтов, они, сколько мы не отнекивались, они нам хотели подарить такой подарок, и мы очень долго с Сашей, там, да, его этот сайт, ну, доводили до совершенства, и он в домене лежит до сих пор, там, да, он правда, сайт бомбический, но мы его не вводим. Вот эта та фишка, которую, ну, там, да, сейчас там говорю, я работаю лично со своей страницей в социальных сетях. Это, опять же, я не говорю, что нужно брать там за основу, но на сегодняшний день там, да, это очень правильный такой момент доверия, опять же, тебе. То есть я как педагог, я как методист, я как директор, там, да, я сама много пишу и выкладываю. Все фотографии, Свет, которые там есть, это мои. Почему ты не добавила? Я как фотограф. Что за скромность? Вообще излишняя. Про я как фотограф. Мой день рождения, по-моему, позапрошлом году, тоже был снят видеоклип ребятишками Барабульки, где были главные герои, дети Барабульки. И там у них спрашивают, а кто такая Антонина Анатольевна? Ну, много. Конечно, там как детей много, и слышала я много. Только, понятно, такое хорошее. И в самом-самом конце... Тем чудесным детским звонким таким там, знаете, голосом говорит: «Антония Анатольевна, наш фотограф!» Такое есть для памяти. Мама, фотограф! Да, такое тоже это осталось, поэтому я там очередной раз, там, да, когда захожу на занятия, там, да, с фотоаппаратом, да, знаете, меня, да, вспоминаю это, что я там, по сути, просто фотограф. Ну, а так есть для детей, еще они там понимают, что за тетя там, да, там, ну, скажут, что это тетя, директор, там, да, что это тетя, там, вот она, вот методист, это тетя-фотограф, там, да, это тетя, которая всегда с детьми делает обнимашки. У нас это прям тоже, это одна из наших традиций, это традиция нашей семьи, мы очень тактильные люди все. все. Вот, и барабульки, обнимашки. Ох, мы это любим. Дорогой владивостокский друг. Тебе придется обниматься. Придется, да. Придется обниматься. Нет, вот знаешь, наверное, слово придется, вот оно, Свет, вот оно же, знаешь, нам не пришлось обниматься. Мы это сделали, вот сейчас вот я понимаю, что мы обнимаемся. Но мы это как-то сделали, опять же, на интуитивности, там, да, вот нам захотелось это сделать. Ну, вот скажи, мы с тобой когда видимся, ты помнишь, что мы с тобой не обнимались? Вот я? Я со всеми обнимаюсь. Да, вот. И я тебе про то же. Поэтому здесь, знаешь, там придется обниматься. Наверное, не надо того, вот тот пункт, Свет, наверное, не надо того, чего в тебе нет, не нужно, а вот это доставать. А если тебе это есть, просто развивай. То, что есть у тебя, у каждого есть что-то свое. Дорогой владивостокский друг, когда ты заведешь жену, она научит тебя обниматься. Это да. Поэтому здесь, да, вот, наверное, то, что есть во мне, я это вот, ну, вот привнесла туда, вот то, что там нет. Пункт шестой ждет владивостокский друг. Пункт шестой. Вот ты знаешь, мне кажется, у меня от силы-то три пункта, которых вообще там присутствуют. А то, что с меня еще там два, вот Света там, да, выжила, какой-то четвертый там и пятый. Это. Вот, шестой пункт. Сосредоточьтесь, Антонина. Застыл в ожидании последнего секрета практически. Свет, может, ты мне поможешь самому там скажешь, что смотришь на меня со стороны, там, да, и вот твои же там, да, слова, что ты как будто вот, вот правда со мной вместе, вот уже лет 10, там, да, с барабулькой. Свет, ну может, это шестой Тони, пункт? Тони, у меня тут же одни метафоры. Одни метафоры. Давай сосредоточимся на чем-то. Придумаем какую-то техническую штуку. Давай помечтаем. Вот ты же меня спросила, тебе есть ли у тебя мечта? Вот, да, может, как-то вот, вот об этом. Вот, потому что вот ты правда. Думаешь, надо, чтобы он мечтал? Обязательно. Без этого точно никак, потому что все, о чем вот, вот я это наговорила там, да, на протяжении там, этих уже там, 50 безвалово минут, это, те меч... это та мечта, которая со мной была, и я ее реализовала. Сейчас мечта есть, и мы уже ее визуализируем, как только можем, все подряд. Это, конечно же, школа барабульки. Мы хотим, чтобы это было. Не то, чтобы я хочу. Мы хотим, чтобы это было. Меня сподвигают на это родители и дети. Мы не мыслим вот дальше без вас. Мы хотим быть рядом с вами, но хотя бы начальную школу, пока мы малыши. То есть хотя бы, чтобы это было так. В этом направлении я не голословно. Мы уже прям работаем. Я не могу сказать, когда это получится. У мечты нету времени, когда это должно быть. Самое главное, что она есть. И мы уже много кто этого хотим. А это однозначно уже такая вообще сила. То есть я уже не одна со своей мечтой. Поэтому пусть Владивостокский друг тоже мечтает о чем-то и подключает там к себе там, да, жену свою на эту мечту. Вот видишь, Владивостокский друг, сколько у тебя планов вдруг после всего-то лишь 50-минутной передачи. А Запад нас не слушает, что мы все на восток, да на восток. Я так-то географ еще по образованию понимаю, что на восток что-то мы там все там движемся. Ну, вряд ли они нам ответят, потому что наша передача подошла к концу. К сожалению, мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Обнимаю вас. До новых встреч. Город детства.